Глава 75. Мутировавший кот. «Откуда ты знаешь только всего?» — улыбнулся Юэ, лежа на кровати и обнимая Лу Вэнь. «В интернете много всего. Тебе понравилось?» — не смущаясь, ответила она, лежа в его объятиях. «Да, понравилось». Поцеловал он ее в лоб. Лу Вэнь была младше Юэ на несколько лет. Но молодые люди ее возраста узнают из интернета гораздо больше всего, нежели Юэ и его сверстники узнавали в их возрасте. А если еще учесть причудливый характер Лу Вэнь, то можно с уверенностью сказать, что она знала даже больше своих сверстников. «Я устала. Давай спать», — пробормотала довольная Лу Вэнь, свернувшись в его объятиях, словно маленький котенок. Так они и уснули, обняв друг друга. На следующий день Юэ, снова набрав людей в деревне Джангуан, отправился дальше расчищать трассу на Лонхай. В то же время, один из бригадиров и именно бородатый Джен Сян взял 8 своих боевиков и на 2 джипах поехал в деревню Ма. Понимая, что тигр не даст ему лишнего оружия из арсенала, ему оставалось только выложиться сегодня и забрать себе все самое лучшее из найденного в деревне Ма. «Так много? Это действительно сделали 3 человека?» — удивился он, когда въезжал в деревню и увидел валяющиеся повсюду трупы зомби. «Здесь больше 100 трупов, и среди них даже есть призрачная тень. Как они это сделали?» — воскликнул один из его боевиков, осматривая залитую кровью улицу. Призрачная тень, так боевики называют зомби S1, являющихся самой большой головной болью тигра. С ними он больше не хотел бы никогда встречаться. Будучи очень быстрыми, они к тому же не боялись пуль. Если им быстро не выстрелить в голову, то они могут убить всех. В прошлый раз, придя в эту деревню, именно эти зомби стали причиной смерти нескольких боевиков, заставив людей отступить. «Кого волнует, как они это сделали?» — обозлился бородатый Джан Сян и, пнув этого бойца, крикнул. «Быстро иди и ищи мои припасы!» «Да, братян!» — не осмелился слушаться боец и метнулся в ближайший дом. «Копченое мясо по 1 килограмму! Здесь несколько пачек! Рис! Здесь более 10 килограмм риса!» Бегали туда-сюда радостные боевики, складывая находки возле машин. Как тигр и предполагал, запасы всей деревни Ма не могли уместиться в один грузовик Юэ Джуна. Здесь осталось еще много припасов, так что сюда можно будет приехать еще раз. Глядя на находки подчиненных, бородатый Джан Сян не мог скрыть своей радости, из-за которой его настроение быстро поднималось. Вдруг из-за дома невдалеке выпрыгнула большая тень, набросившаяся на одного боевика, несшего мешок с рисом. Избив тело на землю, вцепилась ему в горло. Боец, не сумев оказать какого-либо сопротивления, практически мгновенно умер. «Тигр! Там тигр!» — закричал в ужасе другой боевик, который увидел эту тень, оказавшуюся здоровенным котом, размером с пантеру. Он тут же бросил свою ношу и, достав пистолет, начал стрелять как безумный. Другие боевики, услышав выстрелы, тут же побросали свои находки и, схватившись за оружие, также открыли огонь по этому монстру. Как только мутировавший кот получил первые пулевые ранения, он сразу же вскочил на крышу и, передвигаясь даже быстрее зомби S1, избежал большинства выстрелов. В итоге ему было нанесено едва ли несколько ранений. Если бы это был обычный зверь, например тигр, то каждая рана значительно ослабила бы его. Но с этой тварью не все так просто. Получив ранение, его глаза стали кроваво-красными, и он пришел в ярость, которая придала ему еще больше сил и скорости. Прыгая по крышам, кот направился прямиком к людям, собравшимся возле машин. «Отступаем! Отступаем! Быстро заводи!» Как только началась стрельба, бородатый Джан Сян немедленно бросился к джипам и издалека начал кричать водителю. Скорость этого монстра была слишком высока, поэтому попасть ему в голову очень сложно. Это не то, что смогут сделать просто люди с оружием, не проходившие никакой подготовки. Как только этот монстр достигает их, им остается только умереть. Услышав его команду, боевики сразу же начали садиться в джипы. И дождавшись их лидера, водители тут же тронулись в сторону выхода из деревни, резко набирая скорость. «Братян! Братян! Я еще не сел! Подождите меня!» — отчаянно кричал боец, бывший дальше всех от джипов и теперь бежавший за ними. «Быстрее! Быстрее!» — повторял Джан Сян, делая вид, что не слышит отставшего бойца. «Черт бы вас побрал! Тогда сдохните со мной!» — закричал им вслед боевик, открывая огонь из своего оружия в сторону уезжавших джипов. Но так как он стрелял на бегу, то ни одна пуля не попала в них. Когда он притормозил, чтобы перезарядиться, его настиг мутировавший кот. И также, сбив его на землю, сразу вцепился ему в горло, разбрызгивая кровь. Человек мгновенно умер. Убив человека, кот посмотрел вслед джипам, но не стал их преследовать. Вместо этого, распоров живот убитому, устроил себе пир. «Блядь! Будь они прокляты! Откуда здесь такой монстр?» Ругался бригадир Джан Сян, оглядываясь на остановившегося кота-мутанта. Потеряв двух людей, его боевая сила снова ослабла, что причиняло ему сильную боль. В этом мире боссом был сильный человек, контролирующий людей и оружие. После потери еще двух бойцов, его позиции еще больше пошатнулись. Уезжая, он все переживал эту потерю и размышлял об этом. Он вскоре нашел виноватого. «Я должен убить Юджуна. Если бы он не оставил эту тварь, я бы не потерял людей. Я должен его убить!» Ожесточенно проговорил он. Как только бородатый Джан Сян вернулся в деревню Джангуан, тигр послал людей помочь перенести припасы. Но увидев список привезенных товаров, в удивлении поднял брови и спросил. «Брат Сян, что случилось с припасами?» Хоть подчиненные Джан Сяна и нашли много всего, но они просто не успели до атаки мутировавшего монстра перенести все. Подвергшись атаке, они побросали все припасы и еле успели убежать, не задумываясь о мешках, оставшихся там валяться. «Брат Тигр, в деревне есть монстр размером с тигра. Он ждал нас в засаде. Я потерял двух людей!» Скривил улыбку бородатый Джан Сян. «Сегодня у тебя был тяжелый день!» Тигр посмотрел на кривую улыбку Джан Сяна. «Возвращайся домой. Отдохни. Расслабься. И настройся на завтрашний день». «Спасибо, брат Тигр. Я вернусь домой». Все с такой же натянутой улыбкой развернулся Джан Сян и пошел к себе. После того, как он вернулся домой, его лицо изменилось, став безобразным от злости. Тигр же провожал уходящего Джан Сяна задумчивым взглядом.